очарована, околдована с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Невеселая, не печальная, словно звездного неба сошедшая. Ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обниму тебя добрую, милую. Что не сбудется, позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. А чего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Драгоценная ты, моя женщина, вся ты словно в оковы закована.